Отступление. Брик Надежда. «Стой, идиот!» — только и успела крикнуть Дила, но было уже поздно. Антон исчез в сияющей капле портала. «Вот сопляк безмозглый!» — ругнулась она. «И что теперь делать? Где его искать? Хоть бы головой подумал, прежде чем кидаться неизвестно куда, герой!» Дила даже не сомневалась, что от этого необдуманного поступка у Антона будет куча неприятностей. Как минимум попадет в засаду, потому что похищать Тей больше незачем, кроме как заманить этого олуха в ловушку. «Что же ты не уследил?» — укоризненно спросила она у подошедшего Мэя. Мальчишка понуро опустил голову. «За ней разве уследишь?» «Ладно, не расстраивайся». Она потрепала Мэя по волосам. В том, что он не смог бы уследить за слишком активной девчонкой, она и не сомневалась. Тэй всегда была лидером в их тандеме. Так что тихий себе на уме фикус не способен был ей сопротивляться. Однако оставлять все так, как есть, Дила не собиралась. Она нередко действовала Антону на нервы и всячески демонстрировала, насколько для него опасно. Однако на самом деле это было для его же блага. Княжна давно научилась отваживать от себя мужчин, которые теряли голову от ее красоты. Поломанные конечности в таких случаях помогали гораздо хуже, чем пренебрежительное отношение и образ безумной воительницы. Дила задумчиво осмотрела забрызганную кровью палубу. Пиратов они потрепали хорошо. Теперь матросы Надежды шарили в трюмах пиратского корабля в поисках трофеев. Сам Брих капитан, видимо, собирался оставить здесь, с остатками недобитой команды. Заставить матросов бросить заслуженные потом и кровью трофеи вряд ли ему удастся. А вот потом... Главная проблема была в том, что непонятно куда дальше. Где искать потерянных друзей? Куда так рванул Антон? Дила не знала. Она только догадывалась, что за своей ненаглядной Лиад. И, конечно же, он не мог переместиться далеко. Проблему это не решало. «Мы что-то делать будем?» — спросил терпеливо дожидающийся решения фикус. «Будем», — выдохнула княжна, «сразу после того, как я придумал, где их искать». «Я могу показать направление», — сказал Мэй. «Я чувствую Тэй». Да, он чувствовал. Никто не знал, насколько он хорошо чувствовал свое бывшее тело и его нынешнюю хозяйку. Слишком хорошо, как часть себя. Мэй не любил говорить о себе, не любил делиться с кем-то личными переживаниями. Но двое вампиров стали для него гораздо больше, чем родная семья. Их давно уже оплели невидимые связи, которые он ощущал почти физически. Присутствие Антона и Тэй рядом стало для него насущной потребностью. Дила задумчиво посмотрела на мальчишку и пошла обрабатывать капитана. Капитан, что характерно, не рвался спасать вампира. Пусть даже тот и помог отбиться от пиратов. Но отбились, и хорошо. А то, что вампир сгинул, и того лучше. Дила была с ним категорически не согласна, что и доказала, ну, очень женским способом. «Ну, ради меня, мой капитан!» Дила порадовалась, что все предыдущие дни от нечего делать кокетничала с Вильмером. Теперь он был уже... практически готов. «Неужели вы не поможете мне спасти друзей и наказать подлых пиратов?» Завершающий поцелуй, и капитан поплыл. Он был уже согласен на все, особенно после того, как княжна намекнула, что спасенный вампир не забудет отблагодарить за помощь. Да и она сама будет, ну, очень признательна. Капитан Верин тут же вообразил себе форму благодарности этой великолепной девушки. И, конечно, крупно ошибся, но объяснять ему этого никто не стал. «Антон, лорд-вампир, я обожаю свою Лиад. Вот ей-богу, взять в заложники целый корабль — это мощно, это додуматься же надо. Террористка ушастая, ага. Еще и вампирье обаяние использовала, чтобы загонять всю команду. Экстремалка». Могу поспорить, капитан этого корыта сильно удивился, почему его команда всей толпой гоняется за мелким эльфом, вместо того, чтобы слушать его приказы. Еще бы они кого-то там слушали. Да вся эта толпа ничего не соображала, обуреваемая единственным желанием поймать таки ушастого во что бы то ни стало. А я в это время лежал в трюме, слушал топот над головой и по-прежнему упорно пытался взломать защиту, мешающую взять под контроль кого-то из матросов. Крыски благополучно перегрызли связывающие меня кожаные ремни. Несколько из них при этом сдохло. Ремни оказались непростыми. Впрочем, крыс тут хватало, так что остальных приспособил разбираться с креплением кандалов. Дело шло, но очень медленно. Но я и не сомневался, что в простое железо мне никто заковывать не будет. Колобок явно был слишком хорошо осведомлен, с кем имеет дело. Жаль, что для заклинания старящего железа нужны как раз свободные руки, иначе проблем бы не было. И вот, в процессе этой героической борьбы за свободу, ты мне сообщила, что немножко сбежала. А я еще думал, что там за стадо слонов над головой носится. Туда, сюда. Ну и от этого можно какую-то пользу поиметь. Мне и одного матроса без защиты хватит. И спустя какое-то время, еще одна новость. Ты взяла в заложники целый корабль. Нет, это оригинальная идея. Конечно, кто бы спорил. Но и сколько она так продержится, интересно знать. Повезло ей, что маг после стычки со мной сильно потрепан. На вампиров магия, действующая непосредственно на организм, влияет слабо. Зато дистанционная еще как. Но маг использовать дистанционную не мог. Запустил бы он, например, ледяной нож, а Тей огненный шарик уронит. Просто парализовать ее у него, видимо, сил не хватило. Повезло в общем. Матроса, оставшегося без защиты, я подчинил так быстро, что едва не испортил все. Столько часов бился, словно об стену, уже нашел лазейку в защитных чарах. И когда эти чары, которые я упорно ломал, вдруг исчезли, как в пустоту провалился, и едва не угробил пирата, хорошо вовремя остановился. Мой подопытный успел заметить, что с ним происходит нечто странное, но почти тут же об этом забыл. Все-таки нехватка опыта – это плохо. Хоть я и справился, в конце концов. Только спешить с освобождением не стал, дождался, когда утомленные беготней матросы отправятся наконец спать, оставив только часовых, и только тогда начал осуществлять свой план побега. Матрос сам не понял, зачем полез в трюм. Захотелось ему вдруг то ли пленника проверить, то ли что-то нужное взять. Так я вел его какое-то время, почти незаметно, а потом просто отключил разум, взяв под полный контроль. О том, что украл магический ключ от кандалов у Колобка перед тем, как спуститься в трюм, матрос не помнил. Тут я, кстати, чуть не засыпался. Опыта в управлении людьми на расстоянии у меня мало. Так что пират первое время двигался, как пьяная марионетка. И откуда бы взяться на корабле пьяному матросу, если все запасы спиртного хранятся у капитана? И что ему делать в каюте у купца? В общем, в каюту Колобка пирата удалось провести незамеченным. А вот когда выходил, наткнулся на боцмана. Чуть неприятность не случилась. Боцман решил, что матрос пьян. Сильно разозлился. Да к тому же заинтересовался, что тот делал в чужой каюте. Еле отбрехался, что приносил побитому купцу воды попить. Хорошо проверять не стал. И вовсе он не пьян. Головой во время беготни ударился сильно. Теперь плохо себя чувствую. Матроса я вел, как куклу, собственным сознанием. Боцман подозрительно принюхался, покрутил мою марионетку туда-сюда, но, не уловив запаха перегара, вынужден был отпустить. Я облегченно вздохнул и слегка ослабил контроль. Хорошо эльфам, они не потеют, а я чувствую себя, словно меня в море пару раз макнули. Никогда не думал, что управлять кем-то напрямую так утомительно. Не только вести тело, но и разум подавлять аккуратно, чтобы сам ведомый этого даже не заметил. Вот теперь он спустился в трюм, и я на всякий случай снова вернул полный контроль над разумом. Теперь главной проблемой было не освободиться, а решить, как поступить дальше. Перебить всю команду и дрейфовать, пока нас не найдут. Сомневаюсь, что нас при таком раскладе кто-то подобрать решится. Предпочтут обойти стороной чумной корабль. Да и перебить всю команду? Нет, я, конечно, крут, но устраивать еще одно побоище нет никакого желания. Не нравится мне терять над собой контроль. Пока оболваненный матрос возился с моими кандалами, я продолжал обдумывать варианты. Попробовать перекупить капитана? Поверит ли он мне на честное слово? Сейчас-то предложить нечего. Что еще? Можно попробовать использовать метод Тей, в смысле пригрозить спалить всех к чертовой бабушке, если не буду делать, что сказано. Решено, так и сделаю. А потом можно и с капитаном договориться. С такими аргументами он меня, по крайней мере, выслушает. Освободившего меня матроса я скрутил собственными кандалами, заткнул рот куском его же рубахи и с чистой совестью убрал контроль. Да чего же муторное дело! Пират, очнувшись, задергался, замычал, вращая совершенно ошалелыми глазами. Я добродушно похлопал его по бритой макушке, затем продемонстрировал ему небольшой огненный шарик тонкой изолирующей пленки и небрежно поставил этот шарик у него на голове. «Лучше не дергайся, приятель», — советую доброжелательно. «Башка у тебя гладкая, скатится, поджаришься». Разом взмокший матрос отчаянно замычал. Я хмыкнул и пошел по трюму, развешивая небольшие огненные шарики. Конечно, с пиратской головы шарик не скатился, как бы тот ни дергался. Свои сюрпризы я старался прятать в труднодоступных местах. И обезвредить кому-то постороннему будет трудней, и случайно никто не зацепит. А я могу активировать все разом, но, надеюсь, ничего подобного делать мне не придется. Сами же погорим. «Антон, ты там еще долго?» — поинтересовалась Тей. «У меня уже все тут затекло». «Потерпи еще чуть-чуть», — попросил я. «Нужно кое-что доделать». Надо было все сделать аккуратно, чтобы маг не почувствовал, что я тут хозяйничаю. Огненные шарики не сработали бы случайно, и убрать их можно было достаточно быстро. Не улыбается мне лазить потом по всему трюму и собирать свои подарки. Мага бы еще, конечно, обезвредить, чтобы не влез в самый неподходящий момент. Да, задачка. Тей, там маг далеко? Когда я отсюда слезу, обязательно тебя побью, отозвалась она. Вот кто бы мне объяснил, почему женщины не могут прямо отвечать на поставленный вопрос? «За что это?» «За имя, Настя я, когда уже ты запомнишь?» «Да помню, Настя!» «Ты решила жить остаться на этой мачте? Или как?» «Да где там маг?» «Да здесь он, мумия недобитая!» Даже в мыслях ощущались ворчливые нотки. «Бродит кругами, как волк голодный!» «Кажется, задумал что-то!» «Плюнуть на него, что ли?» «Вот это плохо! Кроме мага там наверняка еще кто-то есть!» Вахтины хотя бы. Да вряд ли огнеопасного эльфа без присмотра оставили. Мало ли что ему в голову взбредет. Высовываться раньше времени мне не хотелось. Значит, нужно заманить мага в трюм. Из чего бы это его в трюм понесло? Разве что сильную магию почует и решит разобраться. Пойдет на приманку или поосторожничает. Энергию на пустяки тратить было откровенно жалко. Я уже говорил, что хозяйственный. А тут еще потратился изрядно, не так давно. Все, что мечом добыл, израсходовал. И пришлось просто так выбрасывать в пространство изрядное количество сырой магии. Моя хомячья душа протестует против таких расходов. Приступ жадности, ага. Антон, маг что-то насторожился, к трюму идет. Отвлечь? Ни в коем случае, пусть идет. С магом я слегка не рассчитал. Он, конечно, в трюм полез, но очень осторожно, явно догадался, что я каким-то образом освободился. И атаковал меня, пока спускался. Я-то рассчитывал осторожно подсечь его и по голове тюкнуть. Самое неприятное, что я даже не понял, чем меня запустили. Но прожгло сильно, как кувалдой по голове. Даже кровь из носа пошла. Но и мах ошибся. Или просто переоценил свои силы. Мне его заклинание, конечно, навредило, но не настолько, чтобы лишить возможности действовать. Я просто прыгнул вперед, цепляясь клыками в горло. Для того, чтобы выпить всю жизненную силу, нужны всего лишь пара мгновений и контакт с кровью. Кровь у мага, между прочим, оказалась просто отвратительной. Отпусти уже мертвое тело, брезгливо отплевываясь. Какую только дрянь жрать не приходится. Жизненной силы у маги оказалось достаточно, несмотря на неаппетитный вид. Ну и хорошо. Хотя могло быть и больше, если бы не мой подарочек во время абортажа. Как только выжил тогда, непонятно. Причем какая теперь разница? Я подмигнул таращащему глазам пирату и занялся последним приготовлением. Не собираюсь выскакивать на палубу с воинственными воплями. Делаем все аккуратно и изящно. Лорд я вообще или кто? Не надо отвечать, это был риторический вопрос. Царапаю отросшими когтями ладонь и быстро черчу рисунок кровью, наговаривая маскирующие чары. Несложный рисунок, впитывается в ладонь бурой пленкой. Ну вот, теперь готово, идем на подвиги. Выскальзываю из трюма смутной тенью. Маскировка, конечно, не идеальная, если внимательно присмотреться, можно вполне четко различить мой силуэт. Осматриваюсь, один человек стоит у левого борта, опершись на перила ограждения, и задумчиво курит трубку, похоже, дежурный офицер. Еще один пират неторопливо прохаживается по палубе, иногда злобно поглядывая наверх, на застывшую на гортмачте стей. Рулевой на мостике занят своим делом и по сторонам головой не вертит. Ночь, штиль, вода за бортом плещет, снасти тихо поскрипывают, ушастая физиономия, подсвеченная фаерболом, играет в гляделки с дежурным в вороньем гнезде. Бедолага, похоже, торчит там дневной смены, потому как из-за огнеопасного эльфа слезть не может. Хорошее время для подрывной деятельности. Первым делом кидаю классическое усыпляющее заклинание в дежурного наверху. Заклинание будет действовать недолго. Надежнее по голове дать. Но вряд ли будет разумно, если я туда полезу. Дежурный зевнул и тихо осел в своем гнезде. Следующим на очереди стал палубный. Я затаился в тени паруса, дожидаясь, когда он пройдет мимо. Просто нажал на сонную артерию, аккуратненько уложил в укромном уголке и направился к офицеру, и напоролся на кортик. Черт, как же он успел! Вот только что стоял, смотрел на воду, и в следующий миг развернулся ко мне, воткнув кортик в живот. Я машинально отпрянул, не позволяя углубить рану, и полоснул пирата по горлу разом отросшими когтями. Потрясающая реакция у человека. Он тоже отшатнулся, но недостаточно быстро. Когти все-таки спороли горло. Уже мертвое тело по инерции перевалилось через ограждение и тихо плеснуло за борт. Вот незадача, ну ладно. Теперь снять эту террористку с мачты и идти договариваться с капитаном. Я ухмыльнулся, машинально облизнул забрызганные кровью пальцы. Что-то меня на театральные эффекты потянуло. Дырка в животе быстро затягивалась. Таким способом мне трудно навредить. Отступление. Шхуна-касатка. Пробуждение у капитана Риганера вышло на редкость неприятное. Кто-то плеснул ему холодной воды в лицо. Капитан, неприлично ругнувшись, открыл глаза, пообещав себе, что повесит ублюдка, пробравшегося в его каюту на рее. В каюте было темно, и, проморгавшись, капитан увидел только две пары багровых глаз, мерцающих в этой темноте. «Можно я выпью его кровь?» – прошелестел зловещий голос. «Нельзя, он нам пока живым нужен», – ответил менее зловещий. «Потом выпьешь». «Я сейчас хочу», – плаксиво законючил первый. «Я на мачте сидел, проголодался. Ты-то мага выпил, а я никого». Капитан, услышавший этот разговор, похолодел. «Что вам нужно?» — постарался говорить ровно капитан. «Твою кровь!» Внезапно жутко взвыл первый голос. Лицо вампира вдруг осветил тусклый алый свет. Капитан отшатнулся, ударившись головой о стену. Эльфийское лицо, превратившееся в белую, словно бы посмертную маску, алые глаза и длинные иглы клыки могли произвести впечатление на любого. Когда пленники оказались на его корабле, Ригар не слишком их рассматривал, о чем теперь жалел. Был бы более подготовлен к подобным сюрпризам, кровь, отдай свою кровь!» — завыл тем временем младший вампир. Старший с большим трудом его удерживал. «Капитан, советую вам быть позговорчивей. Мой птенец очень молодой, буквально на днях обращенный, поэтому, но очень голодный», — сказал старший вампир. «Если мы не найдем общий язык, я, пожалуй, позволю ему подкрепиться. И еще, чтобы вы не делали резких движений, у вас в трюме спрятано не менее десятка огненных шаров, которые только и ждут моей команды, чтобы сжечь корабль». Ригар представил, что станет с его драгоценной касаткой, если эти угрозы осуществятся, и ему стало дурно, даже больше, чем от завывающего на душе вампира, тянущего к нему когтистые руки. «Так что сотрудничать будете, капитан?» — поинтересовался старший вампир, поудобнее перехватывая требующего крови птенца поперек тела. «Чего вы хотите?» — повторил свой вопрос капитан. «Да ничего особенного», — спокойно сказал вампир. «Всего лишь разворачивайте свой корабль и возвращайтесь туда, откуда нас забрали, и колобка мы себе заберем». «Кого?» «Ах да, забирайте, чтоб я еще с этой сволочью связался!» — в сердцах воскликнул капитан. «Этот ведь проклятый купец притащил на касатку вампиров. Того, что он заплатил, явно недостаточно для такого риска. А ведь говорил, что все надежно. Так что, мне больше не надо этот цирк продолжать?» Совершенно спокойным голосом поинтересовался младший вампир, обвисая в руках товарища. «У меня от этого воя горло болит!» И, подумав, задумчиво добавил. «И вообще, в туалет хочется!» Капитан Ригар в сердцах сплюнул, испытав просто непреодолимое желание придушить мелкого ушастого поганца. «Анастасия! Я злобное кровожадное вампирище, вот оно что! И, несомненно, этому рада! С чего такие выводы?» «Да просто, в данный момент я смотрела на забинтованного колобка, побитой физиономией и поломанной в двух местах рукой, и чувствовала себя по этому поводу неприлично счастливой. И даже оправдываться банальностями вроде того, что я не злопамятная, просто злая и память у меня хорошая, не хочется. Злопамятная я, злопамятная. Долго еще будешь на него любоваться?» – поинтересовался Антон. «Ничего ты не понимаешь», — обиделась я. «Дай насладиться местью». «Ну-ну», — задумчиво хмыкнул вампир, обходя вокруг съежившегося на стуле колобка, как кот, прикидывающий, с какой стороны начать есть мышь. Колобок перемена бледнел, краснел и потел, понимая, что такой пристальный интерес вампира ничем хорошим для него не закончится. Для допроса этого подлого гада мы нахально заняли капитанскую каюту, предварительно выставив самого капитана наружу. Бедолаге не удалось выспаться этой ночью. «Говорить будешь?» — неожиданно рявкнул Антон, нависнув над побитым купцом. Даже я от этого рыка подпрыгнула. «А о чем говорить?» — попытался изобразить непонимание колобок. «Давай я ему что-нибудь откушу», — предложила я, вспомнив, как накануне обрабатывали капитана. Играть злого следователя мне, честно говоря, понравилось. «Гордость берет. Я такая маленькая, но такая страшная. Хе-хе. Если не будут сотрудничать, так и поступим», — согласился Антон. И снова к купцу. «Ну, я жду».